Пожалуйста, не надо больше так делать. Здесь лучше, но только не так. Я маленький, мне страшно. Мне нельзя быть одному. Один. Страшно. Один. Я голоден. Один.